Второе. Весна 1917-го. В конце 1916 года всеобщее недовольство, вызванное усталостью от войны, неудачами на фронте, ростом цен, усиливается в связи с сокращением поставок продовольствия в Петроград и Москву. 19 января 1917 года отделение по охранению общественной безопасности и порядка в столице доносило в совершенно секретном докладе: рост дороговизны и повторные неудачи правительственных мероприятий по борьбе с исчезновением продуктов вызвали еще перед Рождеством резкую волну недовольства. Блок, указанное сочинение, страница 21. Продовольственные трудности, которые начинают испытывать города к 1916 году, были вызваны прежде всего неумением правительства организовать закупку сельскохозяйственных продуктов и их транспортировку. В годы войны собиралось даже больше зерна, чем до войны, если вычесть занятую немцами территорию. В 1914 году 4 304 миллиона пудов, в 15 году 4 659 миллионов, в 16 году 3 916 миллионов пудов. Анфимов. Российская деревня в годы Первой мировой войны. Москва, 1962 год, страница 290. Армия брала больше, чем до войны. 85 миллионов пудов в 1913-14 годах, 485 миллионов в 16-17 годах. Но в это же время экспорт зерна, составлявший в 1913-14 годах 640 миллионов пудов, упал в 1916-17 годах до 3 миллионов. Причиной продовольственных трудностей в городах было нежелание крестьян продавать зерно по ценам, которые не переставали падать по мере роста инфляции. Правительство не понимало причин трудностей. Попытки контролировать цены сводились нередко к мерам, применяемым ташкентским генерал-губернатором, который по субботам ходил по базару и приказывал пороть торговцев, превышавших нормальные с его точки зрения цены. Попытки организовать заготовки с помощью уполномоченных провалились. Правительство не знало, что предпринять. Меняло политику, колебалось. Не понимали причин трудностей и общественные деятели. Правые объясняли их происками евреев и немцев. Союз русского народа открыл свои русские хлебные лавки. Левые объясняли происками помещиков и кулаков. Все сходились на том, что виноваты железные дороги, не успевающие перевозить хлеб. В действительности же трудность состояла не в отсутствии железнодорожного транспорта. В 1918 году в стране имелось 18 757 паровозов, и 444 тысячи вагонов по сравнению с 17 036 паровозами и 402 тысячами вагонов в 1914 году. А в отсутствии зерна. Поезда гонялись за зерном, а не зерно за поездами. Парламентская оппозиция все более проникается убеждением, что необходимо добиться от царя ответственного министерства, в котором ключевые посты должны занять представители прогрессивного блока. Доклад охранного отделения о положении в столице от 19 января 1917 года кончался выводом: «Общество жаждет найти выход из создавшегося политически ненормального положения, которые с каждым днем становятся все ненормальнее и напряженнее». Блок, указанное сочинение, страница 28. Группа депутатов Думы во главе с Гучковым, убежденным монархистом, лидером умеренных либералов, начинает готовить заговор с целью свержения Николая II для сохранения династии. Революционные партии, антивоенные и антицарские, лозунги которых находят все более широкий отклик в стране, оценивают, тем не менее, ситуацию, как еще не созревшую для переворота. Член Думы, один из лидеров меньшевиков Николай Чхеидзе, сторонник Циммервальда и Кенталя, утверждает в начале января 1917 года: «В настоящее время нет никаких надежд на удачную революцию. Я знаю, что полиция пытается инсценировать революционные вспышки и вызвать рабочих на улицу, чтобы с ними расправиться». Цитируется по книге «Базили», страница 35. Полностью оторванный от России Ленин, до которого в Цюрих доходят редкие и неясные сведения, говорит в январе то же самое, что и Чхеидзе: «Мы, старое поколение, не увидим будущей революции». Представитель Ленина в Петрограде, руководитель русского бюро ЦК Александр Шляпников, констатирует: «Все политические группы и организации подполья были против выступления в ближайшие месяцы 1917 года». Шляпников, указанное сочинение, книга 1, страница 40. Все в стране ждут неминуемых перемен, кроме революционеров. Как скажет Шульгин, революционеры еще не готовы, но революция готова. 19 февраля председатель Думы Родзянко приезжает в Царское село с докладом о положении в стране и предупреждением, что в случае роспуска Думы, который намечал Николай II, вспыхнет революция. «Революция эта, — предупреждал Родзянко царя, — сметет вас, и вы уже не будете царствовать». «Ну, Бог даст», — ответил последний русский самодержец. И услышал в ответ: «Бог ничего не даст. Вы и ваше правительство все испортили. Революция неминуема». Блок, указанное сочинение, страницы 45-46. Волнения в Петрограде начались даже раньше, чем предвидел их председатель Государственной Думы, через две недели после его доклада. 23 февраля в разных районах Петрограда стали собираться группы людей и требовать хлеба. Рабочие бросают работу и присоединяются к демонстрантам. 26 февраля 4-я рота Павловского полка открыла огонь по конной полиции. Солдаты начали переходить на сторону демонстрантов. Парламентская оппозиция надеется, что создание ответственного министерства может спасти положение. «В столице анархия», — телеграфирует Родзянко царю, — «правительство парализовано, транспорт, продовольствие и топливо пришел в полное расстройство, растет общественное недовольство, на улицах происходит беспорядочная стрельба, части войск стреляют друг в друга. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство. Медлить нельзя. Всякое промедление смерти подобно. Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца». Николай II, ознакомившись с телеграммой, сказал министру двора Фредериксу: «Опять этот толстяк Родзянко мне написал разный вздор, на который я ему не буду даже отвечать». Там же страницы 63 и 64. Единственным ответом царя на предупреждение парламентской оппозиции о грозящей стране династии революционной опасности было решение о роспуске на 2 месяца Думы. Революционная оппозиция, захваченная врасплох нараставшим стихийным движением, не знает, что следует предпринять, и ограничивается разговорами. На квартире Керенского, где собрались представители всех революционных партий, меньшевики всех тенденций, эсеры, трудовики, большевики, большевиков представлял Александр Шляпников, энтузиазм присутствующих погасил близкий к большевикам Юренев. «Революции нет и не будет», — заявил он. «Реакция нарастает. У рабочих и солдат разные цели. Следует приготовиться к длительному периоду реакции. Мы должны занять позицию наблюдателя и выждать». Суханов. Записки о революции. 7 томов. Берлин. 1920 год, том 3, страница 48. Для всех присутствующих было очевидно, что Юренев выражает точку зрения партии большевиков. Воспоминания петроградского рабочего Каюрова, члена городского комитета партии, свидетельствуют о неожиданности событий для партии. «Никаких указаний из партийного центра не было», — вспоминает Каюров. Петроградский комитет был арестован, и представитель ЦК Шляпников оказался не в состоянии давать директивы на следующий день. Вечером 26 февраля для Каюрова не было сомнений. Революция ликвидируется. Демонстранты разоружены, никто не может больше ответить правительству, принявшему решительные меры. Каюров. «Шесть дней революции». В книге «Пролетарская революция», 1923 год, номер 1, страницы 157-170. Большевики оставались в позиции наблюдателей не только потому, что были захвачены врасплох демонстрациями в Петербурге, не только потому, что был арестован Петроградский комитет, но и потому, что Ленин еще осенью 1916 года строго-настрого запретил Шляпникову какое бы то ни было сотрудничество с другими социалистическими партиями. Революционное движение в столице Российской империи нарастало без руководства не потому, что оно было так сильно. Профессиональным революционерам движение это казалось слабым, обреченным на провал, а потому что противник, царский строй, был так слаб. Дело было в том, объясняет Шульгин, что во всем этом огромном городе нельзя было найти несколько сотен людей, которые бы сочувствовали власти. Шульгин, указанное сочинение, страница 150. К полудню 27 февраля на сторону демонстрантов перешло около 25 тысяч солдат. Это составляло немногим более 5% войск и полиции, сконцентрированных в Петрограде и его окрестностях. Но этого оказалось достаточно для превращения бунта в революцию. Правда, победители еще не знают, что они победители, как не знают побежденные, что они побеждены. Вечером 27 февраля около 30 тысяч солдат приходят в Думу в поисках власти, в поисках правительства. Дума, которая так мечтала о власти, с трудом нашла в себе мужество создать Временный комитет Думы, заявивший 28 февраля, манифест этот был расклеен по городу, что берет на себя восстановление правительственного и общественного порядка. За несколько часов до создания Комитета Думы организуется Первый Совет. Он обращается к рабочим Петрограда с предложением прислать к вечеру депутатов по одному на 1000 рабочих. Вечером Совет избирает председателем меньшевика Чхеидзе, заместителями левых депутатов Думы Керенского и Скобелева. Большевиков в Совете так мало, что они не в состоянии организовать фракцию. Избранный в исполком Шляпников рассказывает, что на первом заседании Совета было сделано сообщение о продовольственном состоянии в Петрограде. Выяснилось, что оно отнюдь не было катастрофическим. Шляпников, указанное сочинение, книга 1, страница 119. Повод, вызвавший волнение в столице, приведший к свержению царя, оказался несуществовавшим. В то время, когда в Петрограде возникли две власти, Комитет Думы и Исполком Совета, российский император ехал из Ставки в Могилеве к столице. Задержанный на станции Дно восставшими солдатами, Николай II подписывает 2 марта отречение от престола. Он принимает это решение после того, как генерал Алексеев, поддержанный командующими всех 5 фронтов, заявляет царю, что отречение является единственной возможностью продолжать войну. Только 2 командира корпусов, граф Келлер и хан Нахичеванский, заявили о своей поддержке Николая II. Комитет Думы направил на станцию Дно 2 монархистов, Гучкова и Шульгина, принять отречение. Так, при общем согласии революционеров, либералов, монархистов, пала в России монархия. Россия стала демократической республикой. Произошло это быстро, малопонятным для участников образом, с небольшим, по позднейшим масштабам, числом жертв. Всего в феврале было убито 169 человек и ранено около 1000. Октябрьское вооруженное восстание, Москва, 1957 год, том 1, страница 65. Начиная с 1916 года, в России, в особенности в столице, не переставали говорить о различного рода заговорах, революционных, либеральных, монархических, которые должны были выправить положение. Единственным удачным заговором оказалось убийство Распутина в декабре 1916 года. Причем удачным заговор против Распутина можно назвать лишь потому, что, хотя и с трудом, старец Григорий был убит. Последствия этого убийства для монархии оказались катастрофическими. Убийство близкого к царской семье Распутина показало стране, что все дозволено. Когда революция передала власть в стране тем, кого называли заговорщиками, и кто в действительности сознательно или бессознательно разрушал царский строй, оказалось, что программы у них не было. Созданное Комитетом Думы Временное правительство во главе с князем Львовым, бывшим председателем Земского союза, включавшее представителей бывшей парламентской оппозиции, объявило своей целью продолжение войны и созыв учредительного собрания для решения будущего устройства России. Революционные партии, твердо знавшие, что по учению Маркса в России на очереди была буржуазно-демократическая революция, не претендовали на власть. Буржуазия должна была выполнить предназначенную ей историей задачу, а потом только наступала очередь социалистов. Не поверил в февральскую революцию и Ленин, увидевший из Цюриха, что события в Петрограде — результат заговора англо-французских империалистов. Ленин, том 31, страница 20. Первое письмо издалека, 8 марта 1917 года. Первая его директива звучала знакомо: никакого сближения с другими партиями. Ленин, том 35, страница 297-299. Слабость Временного правительства, проявившаяся с первых же дней его существования, отсутствие ясной программы, неуверенность в себе, позволили Совету стать второй властью в стране. Но и Совет не имел ясной линии поведения. 1 марта Совет подписал знаменитый приказ номер 1, вводивший в частях Петроградского гарнизона выборные комитеты, в распоряжении которых находилось оружие, не выдаваемое офицерам, отменявшие традиционные армейские формы дисциплины. Приказ этот был немедленно распространен на всю русскую армию несмотря на разъяснение Совета, что касается он лишь тыловых частей. Приказ номер один стал важнейшим фактором разложения армии, на которую Совет рассчитывал для продолжения войны с Германией, не ответивший на предложение заключить мир без аннексий и контрибуций. Колебались и большевики. 12 марта прибыли из ссылки в Петроград бывший депутат Думы Муранов, член старой редакции «Правды» Каменев и член ЦК Сталин. Они немедленно захватили руководство «Правды», в которой 15 марта была опубликована статья Каменева, гласившая, в частности, «Когда армия стоит против армии», самой нелепой политикой была та, которая предложила бы одной из них сложить оружие и разойтись по домам. Свободный народ будет стойко стоять на своем посту, на пулю отвечать пулей. Шляпников, указанное сочинение, книга 2, страницы 183-184. 3 апреля в Россию приезжает Ленин. Значение этого приезда для судеб страны и мира никто еще не подозревает. Вождь большевистской партии удивлен, что его, вернувшегося на родину с помощью германских властей, не арестовывают, а торжественно встречают, в том числе и представители новой власти. Всех, в том числе и членов большевистской партии, несказанно удивляет речь Ленина, объявившего о необходимости начать борьбу за власть. Спор об отношениях Ленина с Германией в годы войны и революции продолжается и сегодня. Начался он в апреле 1917 года. «Тогда», — писал близкий сотрудник Ленина Бонч-Бруевич, «этот способ путешествия в так называемом пломбированном вагоне вызвал бешеный вой со стороны злобствующей буржуазии, и ее подпевал эсеров и меньшевиков. Очень многие даже в нашей партии находили этот способ неудобным, некорректным». Владимир Бонч-Бруевич на боевых постах Февральской и Октябрьской революции, Москва, 1931 год, страница 21. Сила Ленина заключалась в том, что он считал любой способ, приближавший победу революции, которой он руководил, удобным и корректным. «Нужно, — учил он большевиков, — уметь идти на всяческие уловки, хитрости, нелегальные приемы, умолчания, сокрытия правды». Ленин, том 24, страница 199. Ленин прекрасно понимал, что Германия заинтересована в помощи русским революционерам, борющимся за поражение своей страны. Людендорф напишет после войны, что русская революция была с давних пор его страстным желанием. «Сколько раз мечтал я об его осуществлении! Вечная химера!» Химера совершенно неожиданно становится действительностью, спасительным чудом. В апреле и мае 1917 года, пишет немецкий генерал, «несмотря на наши победы на Эн и в Шампани, нас спасла только русская революция». Спасение кайзеровской Германии не было целью ленинской деятельности. Но тот факт, что революция в России спасла Германию от поражения в 1917 году, нисколько не смущал вождя большевистской партии, стремившегося любой ценой прийти к власти. Апрельские тезисы, программа, с которой Ленин выступил 4 апреля на заседании Петроградского совета, поразила своей неожиданностью всех, в том числе и большевиков. Быть может, члены партии были бы менее изумлены, если бы они могли прочитать высылаемые Лениным из Швейцарии письма издалек. Однако «Правда» опубликовала первое письмо с купюрами, а следующие три не напечатала вообще. Руководители «Правды» Каменев и Сталин имели свой план – объединение с меньшевиками и, в определенных формах, сотрудничество с Временным правительством. Плеханов, на которого выступление Ленина произвело впечатление бреда, полагал, что тезисы эти написаны как раз при той обстановке, при которой набросал одну свою страницу Авксентий Иванович Поприщин. Числа не помню, месяца тоже не было, было черт знает что такое. Плеханов, «Год на родине», Париж, 1921 год, том 1, страница 180. Правда, опубликовавшая тезисы 7 апреля, 8 апреля напечатала редакционный комментарий, который, если не считать формы, совпадал с оценкой Плеханова. Что же касается общей схемы товарища Ленина, то она представляется нам неприемлемой, поскольку она исходит из признания буржуазно-демократической революции законченной и рассчитывает на немедленное перерождение этой революции в революцию социалистическую. Трудно лучше выразить разницу между редакторами «Правды», которые были руководителями партии в отсутствии вождя, и Лениным. Для Каменева, Сталина и других большевиков марксизм был учением, от которого нельзя отступать. Для Ленина не существовало доктринальных истин. Он был одержим одной идеей — идеей власти. На заседании в Таврическом дворце 4 апреля Ленин, по свидетельству Бонч-Бруевича, вызвал ядовитые усмешки и заметный смешок у слушателей, когда откровенно заявил, что имел и очень мало времени, и очень мало материала для наблюдения. Если не считать нескольких недель в 1905 году, Ленин с 1900 года не был в России. В апреле 1917 года по дороге в Петроград всего один рабочий попался мне в поезде, признался вождь большевистской партии. Но этого было для него достаточно. Мои рассуждения, заявил он, будут несколько теоретичными, но, полагаю, в общем и целом правильными, соответствующими всей политической обстановке страны. Бонч-Бруевич, указанное сочинение, страницы 23-24. Ленину могло и не посчастливиться. Ему мог и не попасться в поезде рабочий. И без этого рабочего он понял главное в политической обстановке России. Страна стала, по признанию самого Ленина, самой свободной в мире. Власть в стране слабая и нерешительная.